чего ты родился, чтобы пасть на колени и ползти на горячках до самой могилы, жрать объедки и крохи, что кидает система, встань от них пробудить, а иначе погибнет. Сначала я твари ждут, когда ты ослабнешь на миг и подашься обману. Грязные рты поют до любви, песни как вирус мозги разрушают. Их одна цель проникнуть твой мозг, наполнить сознание розовой пеной. Вот ты уже прогнивший насквозь патрин примитивный, двигаясь телом. Маски прекрасны, невинно чисты, в них есть все то, что так долго искал. Разум летит, эркий мрак пустоты, под маской свирепый звериный оскал. Пластичная масса сливается в формы, плесень растет, телес на мешке. Но словно тайны замедленные бомбы рвутся в твоей недалекой башке. Ошметки того, что золой даже воли беспомощно падают над кителем. Там у всех бёрстя, там птицам неволе подрезаны крылья и прерван полет. Колючая боль и терновым трудом скажет о том, что ты был очень глуп. Система сдавила горло ножом, поздно ты понял, ты уже отвык. Ты уже отвык. Ты уже отвык. Ты уже отвык.